и через определенные ступени развития к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41, страница 246. Примечание редакции. Конгресс принял устав Коминтерна. В основу организации был положен принцип демократического централизма. Верховным органом Коминтерна объявлялся Всемирный Конгресс, а в период между конгрессами руководство принадлежало Исполнительному комитету Коммунистического интернационала, ИККИ. Конгресс завершил работу по организационному оформлению Третьего Коммунистического интернационала. Своими решениями он укрепил молодые коммунистические партии, подготовил почву для образования новых национальных отрядов коммунистов и присоединения их к Коминтерну. Революционные рабочие социалисты продолжали отходить от оппортунизма. Большинство социалистической партии Франции приняло 21 условие. Организационно оформилась коммунистическая партия Великобритании. В 1921 году образовались коммунистические партии в Италии, Чехословакии, Китае, Южной Африке, а в 1922 году в Чили, Бразилии, Японии. Рабочие всего мира видели в Ленине признанного вождя международного пролетариата. Одновременно теоретик и человек действия, Ленин является сейчас самой крупной фигурой мирового рабочего движения, писал тогда Марсель Кашен. Участие Ленина в работе Коминтерна, его беседы с зарубежными коммунистами были для них политическим университетом. В 1920-1921 годах начался заметный спад революционной борьбы. Буржуазия перешла в наступление, а пролетариат вынужден был вести трудные оборонительные бои. Белый террор свирепствовал в Венгрии. В 1922 году в Италии установился фашистский режим. Классовая борьба достигла большой напряженности в Германии. Восстание в Гамбурге, в северо-западной Болгарии и Польше в 1923 году были последними революционными боями периода 1918-1923 года. Героическое восстание болгарского народа в сентябре 1923 года по своему значению вышло далеко за пределы Болгарии. Это было первое в истории народное восстание против фашизма, руководимая Болгарской коммунистической партией, БКП. Оно сыграло огромную роль в развитии классового самосознания пролетариата, в превращении БКП в боевую, подлинно марксистскую организацию. В ходе сентябрьского восстания сложились основы союза между рабочими и крестьянами Болгарии, прочные антифашистские традиции. Буржуазии при поддержке правых социал-демократов удалось отбить первый штурм капитализма пролетариатом. Это объясняется в первую очередь тем, что рабочий класс оставался расколотым, и его большая часть шла за социал-демократией и за другими реформистскими организациями. Сказалась также идейная слабость и неопытность молодых компартий. Характеризуя главную причину поражения пролетариата на Западе, Коминтерн указывал: объективные предпосылки победоносной революции были налицо. Недоставало только субъективного фактора. Недоставало решительной, готовой к бою, сознательной революционной рабочей партии. Коммунистический интернационал в документах 1919-1932 годы. Москва, 1933 год, страница 357. Примечание редакции. В изменившейся обстановке перед Коминтерном стала задача превратить коммунистические партии